Глава 15. Бежать, бежать, бежать. Действительно, Мирабо еще прожил несколько часов непрерывной агонии. Верный своему обещанию, Жильбер не оставлял постели больного до последней минуты. К тому же, как он ни был огорчен, все же зрелище последней борьбы материи с духом представляло живой интерес для него, врача и философа. Чем выше гений, тем любопытнее изучать борьбу его со смертью, которая непременно должна остаться победительницей. Но доктора при виде умирающего тревожил еще другой печальный вопрос. Почему умирал Мирабо? Человек такого сильного телосложения, человек, у которого была атлетическая натура. Не потому ли, что протянул руку монархии, готовой обрушиться? Не потому ли, что связал себя обетом с несчастной Марией Антуанеттой? Жильбер вспомнил, что Калиостро предсказал ему что-то в этом роде о смерти Мирабо. Не говорило ли все в пользу того, что этот необыкновенный человек, служивший воплощением революционной идеи, во всем был прав? Что значили эти два странных загадочных создания, которых Жильбер видел у графа и из которых одно, казалось, предназначено было для того, чтобы погубить его добрую славу, другое — для того, чтобы свести его в могилу? Пока Жильбер стоял погруженный в свои мысли, Мирабо пошевелился на постели и открыл глаза. Жестокие страдания, казалось, снова пробудили его к жизни. Граф хотел заговорить, но язык более не повиновался ему. Тогда он попробовал глазам своим придать благодарное выражение и посмотрел на Жильбера, который в продолжении его жизни ходил за ним и теперь еще не покидал его у двери гроба. Его, казалось, сильно занимала одна мысль. Один Жильбер мог угадать ее, и он угадал. Больной не мог определить, как долго продолжался обморок, от которого он только что очнулся. Продолжался ли он один час или целые сутки? Он хотел знать, присылала ли в это время королева узнать о его здоровье. Послали справиться вниз по книге, в которую всякий вписывал свое имя, был ли гонец из дворца. Никто даже из приближенных короля не выказал ни малейшей заботы о Мирабо. Велели позвать Тайша и Жана и спросили их. Ни лакей, ни даже дворник, никто не приходил. Тогда Мирабо, чтобы произнести несколько слов, сделал такое же усилие, как сын Крёза, когда, увидев, что отцу его угрожают смертью, порвал оковы, связывавшие ему язык, и воскликнул: «Солдат, не убивай Крёза!» Усилие это удалось Мирабо. «О!» — воскликнул он. «Они знают, что умри я, и они погибли. Я уношу с собой траур монархии, и на моей могиле мятежники разделят между собой ее лохмотья». Жильбер поспешно подошел к больному. Пока еще в больном есть хоть искра жизни, искусный медик не теряет надежды. Хотя бы только для того, чтобы позволить этим красноречивым устам произнести еще несколько слов. Жильбер готов был употребить самые крайние средства. Он взял ложку, влил в нее несколько капель той зеленоватой жидкости, которой уже раз дал Мирабо целый пузырек, и, не смешивая ее на этот раз с водкой, поднес к губам больного. «О, любезный Жильбер», — сказал Мирабо, — «если вы хотите, чтобы жизненный эликсир подействовал на меня, дайте мне выпить полную ложку или целый флакон». «Как?» — спросил Жильбер, пристально всматриваясь в Мирабо. «Неужели вы думаете, — отвечал тот, — что я ни разу не злоупотребил данным вами сокровищем, которое было в моих руках? Я анализировал ваше снадобье, любезный эскулап, узнал, что оно есть продукт индийской конопли, и стал пить. Но не каплями, а целыми ложками. Не для того только, чтобы жить, но чтобы грезить». «Несчастный, несчастный!» — шептал Жильбер. «Я знал, что это будет для вас ядом». «Сладким ядом, доктор, благодаря которому я удвоил, учетверил, удесятерил последние часы своего существования. Благодаря которому, умирая на 42-м году жизни, я прожил 100 лет». Благодаря которому я обладал в бреду тем, чего лишен был в действительности — силой, богатством, любовью. О, доктор, доктор, не раскаивайтесь, а поздравьте себя лучше. Бог дал мне жизнь печальную, бедную, несчастную, бесцветную, достойную сожаления, и которую человек всегда должен быть готовым возвратить ему. Доктор, я не знаю, должен ли я поблагодарить Бога за данную им жизнь, но знаю, что должен вам принести мою благодарность за ваш яд. Наполните же ложку, доктор, и дайте ее мне. Потом, помолчав немного, граф сказал: «Ах, доктор, приближаясь к вечности, можно позволить себе приподнять завесу будущего. Счастливы те, которые умирают в 1791 году. Они видели революцию только с ее блестящей, светлой стороны. До сегодняшнего дня революция немного крови стоила. Это потому, что до сегодняшнего дня она была только в умах. Наступает время, когда она превратится в событие и в действие. Может быть, вы думаете, что обо мне жалеют там, в Тюильри? Никогда! Моя смерть освобождает их от лишнего обязательства. Со мной они должны были управлять особенным способом, но все же управлять. Я не был их поддержкой, я был для них препятствием. Она извинялась за меня перед своим братом. Мирабо думает, что он мой советник, — писала она ему, — и не замечает, что я его только тешу. Какую прекрасную роль, доктор, играет в истории человек, одной рукой поддерживающий молодую свободу, другой — старейшую монархию и принуждающий их идти по одному пути, стремиться к одной цели — к народному благоденствию и уважению королевского достоинства. Может быть, это и было возможно. Может быть, это была только мечта. Но я убежден, что я один мог осуществить эту мечту. Мне не умирать тяжело, доктор, а тяжело расстаться с жизнью, не окончив раз предпринятого дела, и знать, что не в состоянии был привести это дело к концу. Кто будет прославлять мою идею, теперь казненную, обезглавленную? Обо мне узнают именно то, чего не должны были бы знать, мою жизнь развратную, безумную, непостоянную. Прочтут мои памфлеты и непристойные сочинения — «Летр о Софи», «Леротика Библион», «Монархи Пруссиен». Меня упрекнут за соглашение с двором. И упрекнут потому, что из этого соглашения вышло не то, что должно было выйти. Мое дело — ничто иное, как безобразный зародыш. Оно чудовище, которому недостает головы. А между тем меня будут судить. Меня, умершего на 42-м году, как человека, весь век служившего одной цели. Станут судить меня, как всякого другого, которому жизненный путь уже заранее уготовлен, умощен обычаями и законами, забывая, что я знавал одни лишь бури и невзгоды, среди которых и скончался. Доктор, кому завещать мне непромотанное мое состояние? Что нужды в нем? У меня нет детей, а мое оклеветанное имя, имя, которое могло бы, может быть, еще составить гордость Франции, всей Европы, всего мира. «К чему же было так желать смерти?» — печально отвечал Жильбер. «Да», — сказал Мирабо. В самом деле, и у меня бывают минуты, когда я спрашиваю себя о том же самом. Но слушайте это хорошенько. Я ничего не мог сделать без нее, а она не хотела ничего делать. Я связал себя как дурак. Я клялся как безумный, всегда покорный этим невидимым крыльям, увлекавшим мой рассудок и мое сердце, тогда как она ни в чем не клялась, ничем не связывалась. И так все к лучшему, доктор. Если вы мне кое-что пообещаете, то ни малейшее сожаление не смутит последних минут моих. Что же я могу вам обещать? Обещайте мне, если мой переход из этой жизни в другую будет очень труден, очень мучителен. Обещайте не как доктора, а как человека, еще более философ. Обещайте, что вы ускорите мою кончину. Зачем вы меня просите об этом? А я вам это сейчас скажу. Я чувствую, что смерть близка, но во мне есть еще остаток жизни. Я умираю не как умирающий, а как живой человек, любезный доктор, и мне тяжело будет переступить последний шаг. Доктор наклонился к Мирабо. «Я обещал не оставлять вас, друг мой», — сказал он. «Если Бог... Я надеюсь, что время это еще не наступило... Но если Бог произнес уже свой приговор над вашей жизнью, то будьте уверены, что я не отойду от вас. Вместе с вами встречу смерть и сделаю для вас все, что только будет возможно. Больной, казалось, только и ждал этого ответа. «Благодарю», — прошептал он и опустил голову на подушки. На этот раз, несмотря на то, что он как доктор должен был приободрить больного, Жильбер не сомневался более. Прием увеличенной дозы зеленой жидкости, как гальванический ток, на минуту возвратил Мирабо дар слова вместе с игрой мускулов, возвратил ему жизнь мысли, если можно так выразиться. Но когда больной перестал говорить, мускулы снова расслабились. Жизнь мысли исчезла, и смерть, уже наложившая печать свою на его лицо, еще глубже запечатлелась на нем. Целых 3 часа доктор Жильбер держал в своих руках холодную руку больного. 3 часа, от 4 до 7, длилась тихая агония. Можно было подумать, что он спит. Но около 8 часов Жильбер почувствовал, как холодная рука в его руках задрожала. Дрожание было так сильно, что он более не сомневался. «Вот», — сказал он, — «наступил час борьбы. Вот когда начинается настоящая агония». Холодный пот выступил на лбу умирающего. Глаза горели лихорадочным блеском. Он сделал движение, означавшее, что ему хочется пить. Ему немедленно предложили воды, вина и аршаду, но он покачал головой. Это все было не то, что ему было нужно. Он сделал знак, чтобы ему принесли перо, чернил и бумагу. Ему повиновались как для того, чтобы исполнить его желание, так и для того, чтобы мысль, высказанная великим гением, хотя бы в бреду, не была потеряна. Он взял перо и твердым почерком написал слова Гамлета: «Уснуть, умереть». Жильбер сделал вид, что не понял его. Мирабо выпустил перо, взялся за грудь обеими руками, как бы желая раздавить ее. Несколько раз невнятно вскрикнул, снова взял перо и, сделав нечеловеческое усилие, как бы желая приказать страданиям утихнуть на минуту, написал: «Страдания ужасны, невыносимы. Можно ли колесовать так друга в продолжении 4 часов, а может быть и дней, тогда как есть возможность избавить его от страданий несколькими каплями опиума?» Но доктор колебался. Он обещал Мирабо не покидать его в последний час, но для того, чтобы бороться со смертью, а не для того, чтобы ей содействовать. Страдания делались все более и более жестокие. Умирающий ломал руки, впивался зубами в подушки. Наконец жестокие страдания победили паралич, и Мирабо воскликнул: «О, доктор! Доктор, не вы ли, Жильбер? Мой друг и мой доктор! Не обещали ли вы мне избавить меня от мучений подобной смерти? Неужели вы хотите, чтобы я унес с собой сожаление о том, что доверился вам? Жильбер, я взываю к вашей дружбе, к вашей чести!» Больной со стоном снова опустился на подушки. Жильбер вздохнул и, протянув Мирабо руку, тихо сказал: «Хорошо, друг мой, вам сейчас дадут то, что вы желаете». И он взял перо, чтобы прописать сильную дозу макового сиропа. Не успел доктор дописать последнего слова, как Мирабо, поднявшись на своей постели, протянул руку и спросил перо. Жильбер поспешил ему подать его. Умирающий, нетвердым почерком, тяжело налегая на бумагу, написал эти 3 слова: «Бежать, бежать, бежать». Он хотел подписаться, но мог только написать 1 буквы своего имени и, протянув судорожно руку к Жильберу, прошептал: «Ей». Потом, закрыв глаза, упал на подушку без движения, без дыхания. Он был мертв. Жильбер подошел к кровати, взглянул на умершего, пощупал пульс, положил ему руку на грудь. Потом, обернувшись к свидетелям этой печальной кончины, произнес: «Господа, Мирабо не страдает более». И в последний раз, простившись с умершим, он взял бумагу, которой он один знал назначение, с благоговением сложил, положил на грудь и вышел. Он полагал, что не имеет права сохранить ее у себя долее, чем понадобится времени на то, чтобы пройти от улицы шоссе Дантен до Тюильри и исполнить поручение покойного. Несколько минут спустя после ухода доктора громкие крики раздались на улице. Это был шум, причиненный вестью о смерти Мирабо. Весть эта уже начинала распространяться в народе. Скоро появился скульптор. Он был прислан Жильбером, чтобы снять и сохранить потомству образ великого оратора в минуту его борьбы со смертью, которую он не в силах был преодолеть. Несколько минут вечности уже придали этому лицу ясность, в которой отразилась великая душа, расставаясь с телом. Казалось, Мирабо не умер, Мирабо спал. Казалось, и сон его полон жизни и радужных видений.